Конечно, это было сделано не просто так. Дикая магическая сила, которая гуляла внутри энергетического ядра магии смерти, теперь буквально пронизывала тонкими лучиками энергоканалов все тело своего пользователя. И самое интересное, что повышение класса, совершенно не заботясь о желании властителя идти по этому пути, все уже сделало. Без этого, Сергей вполне вероятно уже бы размышлял, как половчее, вернувшись в поселение, жахнуть по живым, дабы захватить с собой на тот свет как можно больше. Возможно, поэтому он в разы проще отреагировал на подобный демарш со стороны системы, особенно насчет целей. Сергей с некоторой иронией подумал о том, как его бы впечатлила та беспринципная жестокость и злоба, что скрывались в этих коротких строчках. Создатели системы призывали не к просто победе над другими, а нет, они буквально призывали к худшему – убивать всех, не считаясь ни с возрастом, ни со статусом или полом. Геноцид – страшное слово. Даже несмотря на то, что эмоции были приглушены, Сергей был в состоянии испытывать гнев. Если раньше он ярко вспыхивал, но через время мог затухнуть, то теперь гнев властителя был подобен маленькому, но от этого не менее смертоносному огоньку, который будет гореть в десятки раз дольше, в том числе и под водой, пока не обуглит врагов некроманта. Если вы заставляете кого-то насильно убивать, будьте готовы, что когда-нибудь ваше творение обернется и против вас самих. Глава 22. Десятки причудливых костей, черепов и позвоночников были развешаны и расставлены в спешно переоборудованной лаборатории. Сергей, получив целых два навыка, завязанных на создании подконтрольной нежити, развил бурную деятельность. Это новое направление магии покорило его с самого начала. Просто раньше у него не доставало практических знаний. Так, один из полуподземных корпусов обзавелся вбитыми в потолок толстыми креплениями, на которых покачивались цепи и продолговатые кожаные ремни. Вся эта конструкция, будто выползшая из страстного сна поклонника БДСМ, предназначалась для того, чтобы помочь зафиксировать форму будущего монстра. Первым делом, некромант должен был создать скелетную основу. Если бы не уже загруженные данные, властитель споткнулся бы еще на этом моменте. Оказалось, внутри животных столько мелких, но тем не менее, важных косточек, наличие которых критично для полноценного движения. Сложность заключалась в том, что некроконструкт требовалось собрать из имеющихся случайных запчастей мощных мутантов и зомби, а части их тел были ограничены. Так, Сергей, готовясь к этому моменту, иногда скупал и сохранял кости различных перспективных тварей, здорово попортивших жизнь гильдии охотников. Также, некромант не выбрасывал остатки тех чудовищ, которых он завалил самостоятельно. Гидра и коллекционер были вершиной его собственной охотничьей коллекции. Их тела были уложены в машину, перевезены в кладовые и заморожены. Хотя нет, теперь после кончины Уробороса, его останки занимали недосягаемую вершину самых перспективных материалов. Чем выше качество материала, тем выше будет качество поднятого существа. Эта прописная истина буквально олицетворяла добрую половину всего процесса создания нежити. Если у некроманта имелось большое количество требухи слабых зомби, благодаря ряду объединяющих навыков, можно было передать и запечатать их энергию в требуемые материалы. Это значило, что у опытных некромантов не было необходимости охотиться за самыми опасными тварями планеты, ведь они могли получить результат не хуже, лишь своим кропотливым трудом. Более того, Сергей с упоением узнал о создании саморазвивающейся нежити. Другими словами, мастер смерти определенным образом закапывал спящий некроконструкт в месте большой концентрации некроэнергии, после чего проводил ряд сложных ритуалов, запечатывающих существо под землей. По большому счету, земля была необязательным пунктом, требовалось место с отсутствующим движением воздуха и минимальным количеством живых существ с развитой аурой. Пещеры, подвалы и запечатанные помещения могли сработать не хуже. Затем спящая нежить начинала долгий процесс созревания. Ее энергетика перестраивалась, становясь сильнее. Кости и мышцы, впитав дармовую силу, тяжелели и крепчали. Аура росла, усиливая сопротивление магическому урону. Процесс смог длиться различное время, от полугода и вплоть до десятков лет. Все зависело от мощности источника смерти неподалеку. К слову, некроманту не возбранялось самолично питать эту рукотворную куколку, ускоряя созревание. От подобной технологии аж захватывало дух. Сергей наконец удовлетворенно заключил, что его класс имеет ряд заметных преимуществ. Правда, были и минусы, вроде долгого ожидания. Все же в его мире, Даже срок в полгода иногда был непозволительной роскошью. О чем говорить, если за все время с начала апокалипсиса прошел год и 3 месяца. Но сейчас эта возможность интересовала Сергея меньше всего. Аккуратно и терпеливо, позвонок за позвонком, он создавал тело своего будущего слуги. Мана смерти удивительно послушно стремилась из его ядра, дабы нужным образом изменить кости, чтобы они идеально сходились друг с другом. Это было еще одно из множества знаний, которые он получил от системы вместе с новым классом. Костяная лепка, вот как называлось это искусство. И чем мощнее был материал, тем больше требовалось маны и дольше шел процесс изменения. Некромант уже знал, что хочет получить. Вот он с удовольствием осмотрел получившуюся заднюю ногу. Рядом был расстелен чертеж этой детали, ведь в дальнейшем ему предстояло соорудить точно такую же. Мысленное усилие и редкие мышцы, соединенные для крепежа конструкции, несколько раз сократились под внимательным взглядом Творца. Властитель хотел быть уверенным, что все будет работать как надо. Длинные передние лапы и изогнутые задние были почти полностью срисованы стаби. Кошка с некоторым подозрением отнеслась к задумке своего друга, но хотя бы не стала мешать. Она с интересом смотрела, как человек часами возится с всеразрастающимся костяком, будто собирает невероятно сложную мозаику. Прочная, выпирающая вперед грудь должна была выдержать десятки прямых попаданий из тяжелых орудий, специальное углубление на спине, в котором планировалось устроить сиденье. Даже заранее созданный костяной гребень, который должен был защищать всадника от внезапных ударов снизу и по бокам. Передний же гребень был создан из самых насыщенных смертью костей. Его задачей было защищать Сергея от самых мощных атак спереди, в том числе магических. У будущего личного транспорта некроманта сзади присутствовал тяжелый хвост, усеянный ромбовидными шипами. Подобная форма упрощала проникновение внутрь тела, при этом уменьшала трудности по вытаскиванию хвоста из чьего-то трупа. Ну и наконец голова. Самым крепким черепом обладал как раз коллекционер, поэтому Сергей использовал костяную лепку, дабы еще больше укрепить эту деталь существа. Итак, толстые надбровные дуги стали еще толще, а поверх всего этого великолепия были установлены самые настоящие бронещитки, прикрывающие грудь, шею и суставы плеч. Получившаяся скульптура подавляла. Вся она была опутана волокнами мертвых мышц, дабы те держали кости в нужной форме. Закончив со скелетом, Сергей перешел к мышцам. Новое состояние сознания его даже радовало. Если раньше, долгая, монотонная работа его очень быстро раздражала, то теперь он относился к этому проще. Мешающие эмоции отошли на второй план, дав разуму возможность творить. Если на скелет он потратил день, не считая подготовку помещения, что заняло еще день, то с мышцами и шкурой властитель провозился всю неделю. Знания знаниями, но он банально ни разу не делал этого в реальной жизни, поэтому постоянно ошибался, соединяя тот или иной кусок мышц не так, как надо. Именно Сергей после получения 30 уровня развил бурную деятельность по вывозу максимума мышц, чешуи, кожи и костей Юробороса. Подобный легендарный материал высшей категории являлся чуть ли не золотым, хотя тоже золото в нынешние времена стоило довольно дешево. Находились умники, которые им интересовались, но пока самыми ходовыми товарами являлись те же патроны и оружие, реже еда. Кожа и чешуя были не так просты, как могло показаться. Обычное творение некроманта и от настоящего шедевра отличалось в том числе и возможностью восстановления. Лишившись мышц или чешуи, творение властителя благодаря обильному питанию могло воссоздать потерянные куски плоти. Следующим этапом, без которого невозможно было обойтись, являлось создание разума для получившегося существа. И удивительным образом череп, даже без присутствия мозга, являлся идеальным и единственным место, где некромант мог расположить сознание конструкта. Безусловно, было бы в разы проще засунуть череп куда-нибудь в глубины тела, дабы враги устали выковыривать его, но это было невозможно, так как мистические органы зрения находились опять же в черепе. Возможно, в дальнейшем Сергей научится обходить это правило, но пока что он не умел, поэтому действовал четко по пунктам. Создание готового разума — невероятно трудный и кропотливый процесс, который в сущности не оправдывается, ведь всегда есть возможность воспользоваться жертвой. С каждым разом подобные вещи давались мужчине столь просто. В этот раз он почти не обратил внимания. Был ли этому виной новый класс или Сергей окончательно очерствел, трудно было сказать. С последней будет уже привычно создан слепок, который, подвергаясь обработке маной смерти, привязывается к черепушке твари. Затем идет подгонка слепка под новое тело. Выглядит это как протягивание неких пучков сверхтонких паутинок от новорожденного разума вплоть до каждой из мышц. В итоге образуется плотная сеть, в которой почти ничего нельзя разобрать. В дальнейшем эти нити сольются с мертвой плотью и перестанут столь сильно выпирать. По завершению всех этих действий требовалось прописать в новоявленном сознании такие вещи, как верность и послушание. Сделать это было несложно, но муторно. Мужчине приходилось копировать свои понятия и воспоминания, дабы передать их. Иначе новый слуга попросту не понимал бы концепции права и лева, бега или ходьбы, и еще сотен или даже тысяч простейших, но важных вещей. Все это заняло 4 дня. 4 дня головной боли и плывущих перед глазами кругов. Ментальная магия, неким-то непонятным для Сергея образом работающая на магии смерти, оказалась утомительной штукой. Благо, что результат того стоил. И вот он, момент истины. Магия смерти широкой рекой вливается в начинающее запускаться тело. Для обычного человека ничего не было бы видно, но для магов очевидно расцветающая аура монстра. И она была сильна. Созданные из костей и мышц сильнейших мутантов города новоявленное чудовище разом встало минимум на 3-й уровень эволюции. Там, где немому, лидеру и Попею требовалось целый год сражаться и развиваться, новичок все получил на халяву. Это невольно дало некую ассоциацию между Тернером и им, что заставило некроманта улыбнуться. «Эх, как же мне тебя назвать?» В очередной раз некромант споткнулся на этой мелочи. Весь процесс создания он как-то отгонял эту мысль. Но теперь делать это было уже поздно. «Хозяин, может вы спросите у кого-нибудь совета? Не поймите меня неправильно, я не критикую ваши выборы имен. Я вот, например, не мой. Кому какая разница, что я уже давным-давно говорю? Папай же уже совершенно не похож на свой первоначальный вид. Но опять же не все ли равно, а уж о лидере я совсем молчу». Сергей нахмурился, тонкая ирония немого его немного задела. Он все же считал, что придуманные им имена далеко не самые худшие. По мысленной связи пришел удовлетворительный ответ от папы. Великан поддерживал властителя в этой мысли. Его вполне устраивало его имя. Зачем уходить от классики? Некромант внимательно осмотрел на стоящую 2-метровую тварь. При этом она расположилась на 4 ногах, напоминая гигантскую мутирующую гориллу. В голову приходит лишь старый добрый Франкенштейн, сшит из кучи трупов и готов убивать, но имя слишком длинное, поэтому будешь Фрэнки. Сергей почувствовал осторожное касание своего разума. Вторая часть контролирующего плетения вышла из разума мужчины и скользнула в разум Фрэнки. Новый слуга послушно встал под знамена властителя мертвых, ведь в отличие от тех же зомби был создан, чтобы служить, и это была высшая по его мнению честь. Хоть его слабый разум и не мог облечь это чувство в слова. Глава 23. Смотря на то, как заработала настоящая государственная машина, Сергей в очередной раз понял, что не является стоящим организатором. Там, где ему приходилось прикладывать массу усилий, тратить тонны нервов и постоянно всем угрожать, совет справлялся с удивительной легкостью. Конечно, мощь того же совета и Сергея несопоставимы. Несколько тысяч человек против, в общей сложности, пары сотен тысяч. Другое дело, что работали как раз немногие по отношению к общей массе. Большинство, узнав об эвакуации, лишь пожали плечами и продолжили работать в прежнем темпе. Они, словно послушное стадо, были готовы идти туда, куда скажет пастух в лице совета. Некоторые же тут же поняли все плюсы раннего переселения. Безусловно, стратегические вещи, вроде заводов, запасов нефти или воды отходили совету вместе с внушительной частью Канзас-Сити. Но было еще много мест, где предприимчивый человек мог обеспечить себе хорошее будущее. Главари города, вооружившись картой, 3 дня спорили друг с другом, кому какая улица будет отходить. Все хотели иметь доступ к воде и заводам. Это находилось на северо-востоке в промышленной зоне. Речка Миссури, делящая город на 2 части, хоть и представляла опасность, никто не сомневался в наличии водных монстров, но также давала столь необходимое в первое время мясо. А вот тот же Эверленд Парк, имеющий большое количество растительности и деревьев, наоборот вызывал один лишь негатив. Слишком уж мало там было полезных построек. Забавно, но никого не интересовало, имеются у тех мест свои хозяева. Жители Нью-Йорка уже сейчас совершенно не собирались учитывать мнение тех, кто там жил. История имела склонность к повторению. 200 лет назад индейцы были вырезаны пришельцами из-за моря. Сейчас же представители этой же нации собирались резать друг друга за будущие земли. На словах это,